Глава 12. «Сожалею ли?» — переспросил Помпей. Я увидела в темноте оскал, мелькнувший на его лице вместо улыбки. Он отбросил сигарету и подошел ко мне, наклонившись, а потом схватил меня за руку, на которой была метка, и сжал ее так, что причинил боль. «Я не знаю такого чувства. Это все слова, которые ты мне хочешь бросить в ответ, Омега?» «Больших ты не достоин!» Прошипела я и дернула руку, а потом, не сдержавшись, ахнула, почувствовав резкую боль. Альфа сжимал ее слишком сильно. «Отпусти! Больно!» Он буквально отшвырнул мое запястье с меткой, словно едва сдерживался, чтобы не причинить мне еще большую боль. «Я не научил тебя, похоже, благодарности!» Эти слова почему-то резанули по сердцу. Если бы он знал, насколько я была ему предана, он бы никогда не произнес эти слова. Но сейчас в моем сердце была к нему только ненависть. Нельзя оставаться благодарным человеку, который уничтожает весь твой мир. Что бы он до этого не сделал. «Научил», — произнесла я. «Но к тебе я ее не испытываю. И никогда больше не испытаю». Он перевел на меня и без того пожелтевшие глаза, в которых отражался мягкий лунный свет из окна. Они смотрелись дикими, как у животного, готового рвать все, что ему угрожает. «Заткнись», — медленно произнес он. «Что бы ты сейчас ни говорила, для тебя пути назад нет. Ты больше не Альфа и не мой брат. Ты Омега. И все твои дни оставшейся жизни принадлежат мне, до последнего вздоха. Плевать мне на твою благодарность». «От тебя я другого и не ожидала, ублюдок». Я с вызовом встретила его взгляд. Его рука внезапно сомкнулась на моем горле и рывком прижала к постели. Помпей склонился к моему лицу, пока я ослабевшим телом пыталась бороться с ним и отбросить шеи захват. «Я бы мог тебя сейчас выебать, вместо того, чтобы с тобой возиться. Пометить собой. Твой запах везде в этой комнате, и он лезет мне в глотку даже через успокоительные. Я хочу разорвать тебя. Но вместо этого я разговариваю с тобой и сдерживаю свои инстинкты, дожидаясь твоего выздоровления. Так что не груби мне, Омега». «Сейчас ты плохо сдерживаешься. Мне стоило бы молчать, но я не смогла. Я вообще никогда не умела держать язык за зубами. Особенно, когда это касалось перепалок с братом». Помпей замер напротив меня. Потом на его лице появился намек на усмешку. Едва заметный. Но та манера, с которой он это сделал, разъедала мое сердце ужасом, как кислота. «Показать, что значит плохо?» «Нет». Я сдалась. Прикрыв глаза, я выдохнула, возвращая себе самообладание. Я понимала, что этот разговор все равно, что игра в спички на огромном складе с динамитом. В любой момент все может к чертям рвануть и заполыхать такими последствиями, к которым я не была готова. Альфа отпустил мою шею и выпрямился, оставляя витающий в воздухе призрак его запаха, который сейчас выводил меня из равновесия. «У тебя есть несколько часов, чтобы отдохнуть и залечить раны. Поспи», — произнес он достаточно ровным тоном, напрочь закрывая предыдущие темы, словно ставя между нами заслон. «А дальше что?» Я мрачно смотрела на него. «Здесь нет удобств. Поедем ко мне». Он сел на кресло напротив кровати и, откинув голову, прикрыл глаза. Это до боли напомнило мне прошлое, когда Помпей заявлялся ко мне домой в нетрезвом виде и просто спал. Только сейчас все сильно изменилось. «Я не хочу ехать к тебе. До тех пор, пока ты не отпустишь мою стаю, я даже разговаривать с тобой не стану. И у тебя нет права голоса. Еще одно слово про стаю, и я их всех уничтожу». «Чёрт». Я выругалась, чувствуя, как каждое его слово вызывает во мне волну ненависти. «Ты, блин, хоть дослушать можешь? У меня нет подавителей. У тебя тоже. Через несколько часов Я резко замолчала, когда Альфа открыл глаза и посмотрел на меня. Словно налетела на непоколебимость внутри этого взгляда и взбесилась еще больше, поняв, что нормального разговора не будет. «А, впрочем, пошел ты нахер!» Вырвалось у меня от всей души, и я отвернулась, накрываясь головой одеялом, которое, похоже, пропахло им до последней ниточки. Дерьмо. Стало совсем жарко. Но через несколько часов этот жар покажется мне детской сказкой, когда меня будет ломать и выкручивать. Каждая моя течка была сродни долгому падению в бездну, вскрывающему все низменные инстинкты и желания. И каждый раз я проводила ее, вдыхая запах Помпеи и думая о нем. А теперь он был рядом, знал обо мне и понимал, что происходит. Несмотря на тяжелые мысли, терзающие меня, стоило мне закрыть глаза, как уставшее сознание начало уплывать. Обезболивающее продолжало отпускать, и кое-где тело уже болело. Поэтому мой организм решил просто-напросто отключиться, чтобы сберечь больше сил. Где-то на грани между сном и явью я почувствовала, как кто-то осторожно лег рядом. Утро обрушилось на меня словно проклятие. Я едва разлепила глаза, почувствовав рассвет за окном, едва пробивающийся через пасмурные облака. Тело, когда я попыталась перевернуться, казалось слишком тяжелым и мягким, лишённым мышц. Когда я села на кровати, прикрывшись одеялом, то ощутила, как жар, вчера едва тлеющий, глубоко в груди, занялся по всему телу. Внизу живота он горел ощутимее всего. Запах Помпея, и без того яркий, теперь буквально лип к моей коже, вызывая желание вдыхать глубже, словно голодая по нему. А одеяло, которым я прикрылась, хотелось сбросить, чтобы немного остыть. Дерьмо. Это были очень яркие симптомы течки. Но я еще была в сознании. Да и, судя по боли, лекарство еще не до конца ушло. С тех пор, как я уснула, прошло от силы часа 3-4. Я ощутила укол в сердце от страха, и оно быстро забилось. Если это только начало, то что, черт побери, будет дальше? У меня никогда подобного не было. Я не знала, в чем было дело. Вероятно, из-за того лекарства, которое мне дал доктор, или дело было в подавителях, которые я всегда принимала, и которых сейчас не было. Я как в бреду услышала, что кто-то приблизился ко мне лишь тогда, когда перед моим лицом на стол Помпей поставил тарелку с едой. «Ешь!» — услышала я его голос. «Откуда еда?» — спросила я. Мой голос казался слишком тихим и хриплым. «Поблизости магазин». Я прикрыла глаза. Значит, у меня был шанс уйти, потому что Помпей оставлял меня одну. Но я его упустила, отключившись. Вряд ли за это можно себя корить, но было немного не по себе. Вообще, мне было больше плевать. Все это время я, не отдавая себе отчета, смотрела на его руку. На вены, отчетливо выделяющиеся по всей руке, от кисти до локтя. «Я не голодна». Резко ответила я. «Вот дерьмо. Я уже плохо контролировала себя». Помпей молча отодвинул ногой столик в сторону, а потом подвинул кресло ближе к кровати и сел в него. Я не хотела смотреть на него, потому что сердце колотилось от страха за то, что я могу сделать или сказать. За то, что могу потерять контроль. Но когда я увидела что-то в его руке, то неосознанно вскинула взгляд. «Это то лекарство?» — вырвалось у меня. «Оно могло бы меня сейчас спасти». Мой взгляд скользнул к лицу Помпея, и я застыла. «Осталось всего одно», — ответил он, глядя прямо на меня. Судя по тому, что творилось у него в глазах, действие успокоительных его тоже отпускало. Он почти вернулся в нормальное состояние. «Выбирай. Тебе или мне достанется?»